Это уже речь, а не диалог. Для любви нужна свобода, а свободе нужен гений. Тсс, да ты законченный карбонарий, удивился Пушкин. Надо тебя познакомить с Пестелем и Рылеевым. Вы сойдетесь. Если бы я на этом остановился и не стал проговариваться уже не терминами, а такими понятиями, как «художественное воспитание масс» или «искусство принадлежит народу», еще прежде при незнакомых ему словах он настораживался. Теперь же уже начинал нервничать, бросать на меня быстрые подозрительные взгляды. Видимо, ему пришло в голову, что я его разыгрываю, иначе трудно объяснить то, что произошло минутой позже. «Мы рождаемся с пушкинским ямбом в крови», — говорил я, не обращая внимания на его озорную усмешку. С этого момента началась какая-то мистификация. Показалось, что по правую руку Пушкина появилась не то княжна Урусова, не то ее подруга. Мне хотелось взглянуть на нее, но Пушкин все время ее загораживал, то движением плеча, то откинутыми кудрями. Между тем, за кудряшками и плечом вдруг мелькнет и белое кружевце, вдруг обрисуется изящная женская рука. Мы подходили к литературной ложе, когда послышались первые звуки гавота. «Потанцуйте», — предложил Пушкин, обращаясь ко мне и якобы к даме, выдвигаясь несколько вперед и давая мне возможность сойтись с ней для танца. И тут со мной произошло какое-то наваждение. Из-за спины Пушкина дама протягивает мне свою изящную руку, моя тянется к ней навстречу и повисает в воздухе. Ни Пушкина, ни дамы, ни ее руки. Какое-то мгновение, ошеломленный, я одиноко стою с протянутой рукой. И когда в поисках выхода из нелепого положения я начинаю дурашливо пародировать танец, и при этом вижу, как колышется в смехе живот Крылова, и как сдержанно улыбается Жуковский. Оживился даже Карамзин. Слава богу, они, кажется, думают, что мы с Пушкиным просто-напросто озорничаем. Пушкин стоял неподалеку и тоже смеялся. Гнев охватил мою душу. «Что же он делает?» — думал я во гневе. «Он же напрашивается на дуэль. А ему же нельзя рисковать. И без того с ним случится беда. Ах, да он же не знает об этом. Надо предупредить. Надо его предупредить». Пушкин не знал о себе того, что знал о нем я, и смеялся. В нем еще было дружеское расположение ко мне, но незримая грань между нами была уже обозначена. Уже не было прежней простоты отношений. Подойдя к нему, я сказал с робким укором: «Александр, что же ты делаешь?» «Полно, не огорчайся. Я же люблю тебя. Я всю жизнь буду тебе служить». «А где же твоя свобода?» Мы стояли около широкой мраморной лестницы, ведущей куда-то наверх. Только что закончился танец, и нарядные пары с какой-то особой торжественностью стали подниматься по ней. Что было там, за этими мраморными ступенями, за белыми мраморными фигурами богов, украшавших лестничные площадки, я не знал. Но догадывался, там что-то значительное и важное для Пушкина, который, слушая меня, нетерпеливо поглядывал на восходящих. Вот он кого-то подглядел, взбежал на первые ступени лестницы, обернулся ко мне с веселым лицом, оперся правой рукой о перила и сказал с каким-то намеком: «Вася, тебе меня никогда не переиграть, а я тебя всегда переиграю». Провожая его взглядом, я еще успел подумать с болью и грустью: «Не взял меня с собой. Неужели разгадал, кто я такой?» Когда я сел записывать этот сон, мне казалось, что для него хватит 2-3 страниц. Но краткое во сне стало раздвигаться в подробностях. Сон похож на сжатую гармошку, стоящую на коленях игрока. Молча поблескивают оковки на ребрах ее мехов. Но во время игры она может раздвинуться от плеча до плеча. Хорошую песню можно переиграть. Как жаль, что нельзя повторить сон. Тогда бы я все-таки выспросил у Пушкина, какие же две мои строки ему понравились. Между прочим, позавчера в Гагре я видел княжну Урусову. Да, да, она шла навстречу. Молодая, высокая, красивая, настоящая, живая, как будто только-только вышедшая из-под моего пера. О, я сразу узнал ее вздернутый носик с высокомерной горбинкой. Она была точно такой, какой я видел ее во сне глазами Пушкина. А вчера в ресторане «Родничок» она запросто отплясывала с молодыми абхазцами. В горячке танца она все же бросила на меня быстрый взгляд, возможно, припоминая нашу встречу во сне. Когда этот узнавающий взгляд повторился, детский писатель Иосиф Дик, сидевший со мной за столиком, тоже его заметил и, особенно оживляясь, спросил: «Ты ее знаешь?» «Да», — ответил я небрежно, — «это княжна Урусова». «Княжна? Откуда?» Меня с ней познакомил Пушкин.